Птички Божьи, домой собирайтесь, ведь котлету настала пора. С перышек грязь зачищайте, чтобы легче лететь в небеса. Нам домой, нам домой, нам домой, к небеса. Ведь там наша Родина с вами, друзья. С перышек грязь зачищайте, чтобы легче лететь в небеса. Здесь ведь только борьба и тревога, и нам только бороться должно. И лететь в небеса непременно, где Христос зажигает давно. Нам домой, нам домой, нам домой в небеса, ведь там наша Родина с вами, друзья. С перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Крылья готовьте, очень близок уж холод зимы. Над равниной земной пусть услышит вас несчастный заблудший народ. Нам домой, нам домой, нам домой в небеса. Очищайте, чтобы легче лететь.